смысле, я не первый день живу и вижу, как ты смотришь на Широн. Рыба полосатая, она уже была на ногах, заметив, как шевельнулись руки Кама. В зловещей тишине, опираясь на алебарду, он встал с колен, покачнулся и сделал неловкий шаг в их сторону. Судя по всему, отсутствие головы его совершенно не смущало. «Что за мерзкий день?» — сказала Лавяни. Она понимала, что единственный способ остановить его — это расчленить, отрубить и руки, и ноги, но здраво опасалась, что скорее, чем это случится, у них закончатся силы, и тогда он точно их прикончит. «Уходи, Сера!» Феника снова покинул ножны. «Только вместе. Лестница свободна. Не уйду, пока это живо. Не будь дураком, парень. Нельзя убить то, что и так мертво». Кам прыгнул, алебарда ударила в то место, где находился южанин, оказавшийся теперь сбоку и рубанувший по голени мертвеца, незащищенный латным щитком. Возле ног Лавяни двумя мышами юркнули белые комочки света. Она отшатнулась, пораженная, не удержалась, споткнулась, упала. Две игральные кости покатились рядом с ее лицом, подпрыгнули вверх, стукнулись друг о друга, засияв так ярко, что из глаз сойки потекли слезы. Свет, точно выпущенный из арбалета болт, врезался в грудь Кама, оставив в ней дыру величиной с кулак. Лавяни обернулась, тыльной стороной ладони вытирая веки, и увидела, что из мрака провала, откуда появился ученик скованного, выходит Широн. Ее красивые брови были нахмурены, лицо напоминало восковую маску, а левая рука до локтя полыхала белым огнем. Будь сойка не тем, кем она являлась, она бы, пожалуй, испугалась своей знакомой. Мильвия опустил меч, сделал шаг в сторону, открывая девушке дорогу. Та, не замечая его, прошла мимо, сжимая раскаленный добела стилос. Свет окутал Кама плотным коконом. Мертвец стал дергаться, биться на полу, точно вытащенная на лед рыба. Широн равнодушно подошла к нему, ничуть не боясь руки, все так же сжимающей алебарду, находящуюся всего лишь в ярде от нее. Она опустилась перед телом на колени, всадила стилос Каму в живот, и хороводы рун закружились вокруг головы указывающей, а затем стали падать, растекаясь по поверхности доспеха великого волшебника. Мильвия и Лавяни остановились на границе белого света, наблюдая за тем, как множество белых искр, отрываясь от тела, взмывают вверх и гаснут во мраке. Через минуту на полу лежали истлевшие останки того, кто когда-то правил большей частью севера и давно уже стал легендой. В воздухе отвратительно пахло паленой плотью и грозой. Широн покачнулась, третинец сделал шаг к ней, чтобы подхватить, но его остановил ее резкий жест. «Не надо, просто голова кружится». Она села рядом с ними и щелкнула пальцами, подзывая игральные кости. Те закатились ей на ладонь, девушка сжала их в кулаке, сильно-сильно, стараясь дышать медленно и глубоко. «Вы живы», — наконец произнесла она, — «я успела вовремя». Этот заблудившийся, Кам, сойка покосилась на доспех, в котором не осталось даже костей, все еще ожидая какого-нибудь подвоха. «Тот самый Кам, так что ты действительно вовремя. Мы с Фламинго уже умаялись приканчивать это недоразумение». Мильвия склонился над доспехами и на конце меча поднял тусклую золотую цепь с большим медальоном в виде горящего орла. Вид у него был задумчивый. «Кам?» Девушка казалась сонной и очень уставшей. «Вот так удача!» «Удача!» — изумилась Лавяни, видя, что южанин берет цепь в руку и, поразмыслив мгновение, убирает ее в карман куртки. «Ты, кажется, еще не пришла в себя, девочка. Как ты не поймешь, если он существует, то и Тион тоже может быть жив». Скованный не ошибся. «Если Тион такой же агрессивный мешок костей, то легче от этого нам не станет». «Снова Тион?» — меланхолично поинтересовался Мильвия. «И Скованный, который с тобой говорил, никого не хочу обидеть, любезные сиары, но все ли у вас в порядке?» «В смысле здесь?» — Лавяни постучала себя пальцем по голове. «Не все в порядке, Фламинго, иначе мы бы не ввязались во все это. История слишком долгая. Если хочешь, я расскажу ее тебе, когда выберемся», — пообещала Широн, и Мильвия кивнул. «Хорошо, так и поступим. У вас есть вода?» «Ни капли». Широн выругалась, и Лавяни не поверила своим ушам, столь невероятно было слышать подобное от всегда сдержанной девчонки. «А во!» — рассмеялась она. «Ты полна сюрпризов, указывающая. И Шаут, забери наш мир, если они мне не нравятся». Если смотреть вниз, то бледно-желтое свечение было едва заметно, так высоко они поднялись. Широн давно сбилась, считая ступени, которые она преодолела. У нее ныли ноги, голова была тяжелой, мысли то и дело путались. Указывающая чувствовала сонливость и, чтобы не упасть, держалась одной рукой за стену. Она устала после долгого пути сквозь тьму, наполненную тенями и мертвыми. На нижнем ярусе их встретилось предостаточно. Девушка ощущала дыхание той стороны, витавшей в некоторых коридорах, и представляла, что случится, если она встретится с дремлющим злом, но не останавливалась и не теряла времени на борьбу с ними. Понимала, что лишь растратит силы и в итоге останется среди мертвецов, заблудившихся в мире живых. Даже сейчас она все еще была там, во мраке, среди осторожного шепота собственных шагов. Ощущала холод глубины заброшенной крепости на своей коже и сквозняк, то и дело касающийся ее отросших волос. Ей казалось, что она навечно заплутала во тьме и больше никогда не увидит солнечного света. Значит, мечта Увина. Да, вновь пробормотала Сойка. Мильвия, наблюдавший за прыгающими по ступенькам сияющими игральными костями, сказал, не оборачиваясь: «Ценная вещь, я слышал, их ковали великие волшебники, и клинок без труда перерубал почти любую броню, не говоря уже о плоти. Какой-нибудь герцог отдал бы за такой клинок, многое он бы отдал. А ты нет, я, а нет, Сера, мы с Феника слишком долго вместе, чтобы расставаться из-за такой безделушки». «Безделушки», возмутилась Лавяни, «неужели ты считаешь, что обычная железяка, наполненная сентиментальными воспоминаниями об убийствах всяких негодяев, стоит подобной верности? Разве ты бы не хотел владеть клинком, разбивающим латный доспех или щит?» Он рассмеялся искренне, весело, и Широн, не удержавшись, улыбнулась. Присутствие Мильвия делало это мрачное место не таким ужасным. «Чего мелочиться, Сера? Почему сразу не мечтать стать великим волшебником? Чего проще, щелкнуть пальцами, призвать ветер, и вот уже перед тобой враг, чья плоть сорвана с костей послушным ураганом. Надо реально оценивать свои мечты, парень. Великим волшебником ты можешь стать только в прекрасных снах, а мечта Увина находился в двух шагах от Широн. И хорошо, что я его не трогала. Он все еще обладал силой». «Знаю, знаю», вздохнула Лавяни. «Вполне мог тебя треснуть, если бы ты взяла его в руки. Я просто жалею, что меня не было поблизости». «Ша, слышите?» Сверху раздавались слабые, прерывистые удары, словно кто-то, что есть сил, бил по металлу. Что за напасть на этот раз? Клинок Мильвия все еще слабо светился от остатков желтоватой плесени. «Скоро узнаем, но двух великих волшебников за день я просто не вынесу», проворчала Сойка. Чем выше они поднимались, тем чаще становились удары. Иногда они совсем затихали, но каждый раз возобновлялись, как показалось Широн, с утроенной яростью. Лестница сделала последний виток и уперлась в ржавую, запертую на три засова дверь. «Это наш выход», сказала Широн. «Я открою». Засов проржавел, но не сильно. «Сразу отходи». Лавяни уже держала нож наготове. Мильвия встал сбоку, опустив клинок вниз. Девушка несколько раз глубоко вздохнула, потянула засов. Он поддался со скрежетом, и долбежка в дверь прекратилась. Второй засов скрипел не меньше первого. Третий застрял на половине пути, указывающая напрягла руки, но сил не хватило. Мечник оказался рядом, шепнул: «Отойди, пожалуйста». Она сделала, как он просил, спустившись на несколько ступеней вниз и сжимая в руке стилос за неимением лучшего оружия. Дверь распахнулась, и указывающая зажмурилась от яркого утреннего света. Ее ноздрей коснулся пьянящий, свежий воздух, пахнущий наступающей весной, а знакомый голос акробата произнес: «Я уже отчаялся вас увидеть». Глава 9. Сила Вейрона. Он бился с ним, путая тени, закрывая луну и сжигая свои таланты. Я помню этот бой, ибо был за стеной щитов, смотрел на воина и не мог побороть в себе страха выйти вперед, сразиться за единое королевство. Я всего лишь человек, и слаб. Как я мог сравняться с Таувином? Как я мог драться с Шаутом? Откровение стражника. За 500 лет до начала катаклизма. Полная луна стремительно летела в облаках над гребнем Марилы, и рожденный ею свет отражался на ребристых холодных гранях. Казалось, она заглядывает в окна и проверяет, все ли уже уснули. Дейд шел по коридору в одиночестве, поглядывая по сторонам. Начальник охраны давно уже должен был находиться в постели, но решил проверить посты, исключительно для собственного спокойствия. С момента прихода странной незрячей, искренне считавшей себя Астары, миновало несколько недель. Вопреки ожиданиям Дейта, та не покидала комнат, не искала встречи с герцогиней и не спешила обращать в свою веру кого бы то ни было. Разумеется, ее появление не прошло незамеченным, особенно для слуг. Слухи о женщине, победившей Шаутта, распространились по замку довольно быстро. У некоторых появилась надежда, что теперь все будет хорошо. Большинство не верило в то, что какая-то слепая нищенка способна предотвратить беду. Дейт так и не понял, к какой из двух категорий этих людей он относит себя. Один день сменялся другим, и страх, который, казалось, поселился в замке, постепенно растворялся в обыденности дела и мрачных новостях, приходящих с востока и юга. Шаутты появлялись в городах по всему миру. Внезапные рейды мылгов, оказывающихся в самом центре герцогств, разоряли целые области, и никто не знал, откуда взялись эти твари и куда ушли, угоняя с собой уцелевших людей. Фихшейзе и Ириасте вновь завели старую песню о пересмотре бракованского мира, и в Вилате все чаще стали шептать герцогу о реванше за поражение его деда. Возле дверей, ведущих в герцогские покои, дежурил усиленный отряд. Здесь несли стражу не только люди Дейта, но и младшие сыновья дворян страны, не имевшие права на наследование земель и надеявшиеся получить их на службе у владетеля. Он кивком ответил на нестройное приветствие, вышел на открытый балкон, тянущийся по фасаду дворцового корпуса, над великолепным садом, сейчас голым и заснеженным. Дейт увидел тень караульного, двигавшегося по стене, перевел взгляд направо, на противоположную часть укреплений внутреннего двора, и убедился, что и там есть люди. Он направился на открытую галерею, увитую сухим плющом. Двое солдат, заслышав его шаги, повернулись, хватаясь за оружие. «Все тихо, да, мастер Дейт, смена через полчаса». Возле сторожевой башни один из воинов уснул, и начальник охраны не сильно ударил его в плечо. Тот вздрогнул, побледнел, поняв, кто перед ним. «А если бы это был герцог?» — поинтересовался Дейт. Ответ не требовался. Из подобной встречи ничего хорошего бы не вышло. В саду ярко светила луна, отражаясь от снега, лежавшего на кустах и клумбах. Горело несколько костров и по крайней мере 20 факелов. Дейт распорядился освещать все подступы к внутренним покоям с начала сумерек и до самого рассвета. Костелян ворчал из-за непредвиденных расходов, но не перечил, понимая, что сейчас не время экономить. Дейт посмотрел на окна дворца. Нашел те, что в комнате рукавички. Они были темными, и мужчина остался доволен этим. Никто не заметит никаких синих отблесков. Он похвалил себя за то, что запретил зажигать фонари рядом с ее дверью. Начальник охраны закончил проверку постов, вернулся к себе. Ему до смерти хотелось напиться, еще с того утра, когда из Шаруда в охотничий замок прискакал гонец с черными вестями. Но Дейт понимал, что вино сейчас такой же враг, как страх и сомнение. Стоит один раз поддаться, и он не будет готов, если случится беда. Потому, покосившись на полный графин, он отпустил слуг, погасил свечи, подбросил дров в камин, чувствуя босыми ногами, как дует из-под двери, и рухнул на кровать. Ему показалось, что он не спал, просто закрыл глаза, начал проваливаться в дрему и тут же вынырнул из нее. Приподнявшись на локте, Дейт целую минуту прислушивался, надеясь различить в ночной тишине хоть какой-то посторонний звук. Но все было спокойно. Ступая по ледяному полу, воин подошел к окну. Луна скрылась за пришедшими с запада облаками. Они выплевывали на долину снег, и мрачные башни Калафинтарка почти скрылись в морозной круговерти. Там не горело ни одного огонька. С тех пор, как умер отец нынешнего герцога, селиться в них никто не желал, предпочитая более комфортабельный дворец, а нижние этажи уцелевшей башни использовали только в качестве складов. Факелы на стене замигали из-за поднявшегося ветра, а затем погасли один за другим, словно на них дунул великан. Стекла задребезжали, и Дейт ругнулся. Он вернулся к кровати, взял лежавшую на ней безрукавку, затем кинул дров в слабый огонь, не став будить слугу. Поколебался, подхватил графин с вином, сделал глоток, чувствуя терпкость красных, созревших на юге ягод. Затем снова взглянул в окно и нахмурился. Факелы так и остались погашенными, хотя уже прошло несколько минут, но солдаты не спешили возвращать свет. «Сукины дети», — буркнул начальник охраны. «Уснули вы там все, что ли?» Он прижался лбом к стеклу, сложил ладони домиком, чтобы не бликовал огонь в камине, попытался сквозь мрак и метель разглядеть, что там творится. Не получилось. Теперь воин начал тревожиться. Вернувшись, оделся, сунул голые, уже порядком успевшие замерзнуть ступни в ботинки, затянул шнуровку и подхватил стоявшую возле изголовья кровати секиру. В распахнутой рубахе он вышел в полутемный коридор, встретил одного заспанного слугу, менявшего свечи в тяжелых канделябрах. Тот посмотрел немного испуганно. Что-нибудь странное видел? Нет, мастер, все тихо. А патрули? Прошел 3 минуты назад. Человек махнул рукой в противоположную сторону коридора и, поняв, что вопросов больше не будет, занялся своим делом. Доставал из коробки, висящей на поясе, толстые свечи, а в сумку, лежавшую возле ног, выбрасывал огарки и воск. 4 гвардейцев, в легкой броне и шлемах с плюмажами, он нашел там, где и рассчитывал. Они сторожили комнату, в которой хранилась большая герцогская печать. «Все в порядке?» «Да, командир, ничего подозрительного. Вы двое, за мной, а вы смотрите в оба. Что случилось, мастер?» Позволил себе спросить один из них. «Огни на участке окуня не горят. Надо проверить, почему охрана мешкает». Солдаты переглянулись, и Дейт, знавший своих людей как облупленных, грозно приказал: «Выкладывайте. Сегодня на стену отправили Ирвита. Дайте угадаю. С ним его подружка, Бутылка. И, скорее всего, он поменялся сменой так, чтобы оказаться вместе со своими приятелями из второй роты». Гвардейцы отвели глаза. «Тьма вас всех задери. Идем. Возьмите огонь». Гвардеец снял с крюка закрытый масляный фонарь, освещавший эту часть коридора. На стене дул ветер, и снег сыпал за шиворот, холодя спину. Таял, впитывался в рубашку. Под ноги Дейту попалась недопитая бутылка вина. От касания она покатилась по камням, звеня, а затем ударилась о стенку и остановилась, не разбившись. Все трое смотрели на нее несколько мгновений, словно встретили говорящую крысу. «Обычно они ни капли не оставляют», — пробормотал гвардеец. Дейт потянул носом воздух, отстегнул секиру от ремня, высвобождая лезвие из чехла, и указал на проем, ведущий в маленькую караулку. «Посвети-ка сюда, живее». Солдат выполнил приказ и выругался. Тело человека с разорванной шеей валялось за бочкой, полной новых факелов. Кровь, растекшаяся под трупом и забрызгавшая стену, казалась чернилами, такой темной она была. «Здесь еще один, Миллс, его сапоги». Солдат указал на ноги, торчавшие из караулки. Дейт ловко выудил из бочки факел, зажег его с помощью фонаря и передал солдату. «Труби тревогу, живо». Воин замешкался лишь на мгновение и побежал по стене, туда, где находился сигнальный рог. «А нам что делать, мастер? Искать того, кто это сделал? Думаете, они по пьяни что-то не поделили?» «Недопитая бутылка на троих. Слишком мало вина, чтобы лишить их мозгов. О, 6 нас спаси!» Не сказал, а простонал гвардеец. Огонь в фонаре начал менять цвет и за несколько секунд стал синим. Из тьмы караулки вышел человек. Его лицо пряталось во мраке, но, судя по нашивкам на форменной куртке, это был кто-то из второй роты. Оставшийся с начальником охраны солдат вытянул руку с фонарем, поднимая его повыше, и они узнали Ирвита. Он почти не изменился, вот только глаза были точно черное зеркало. Солдат швырнул в Ирвита фонарь, и тот разбился, вспыхнув вокруг человеческого тела синим огненным ореолом. Это на несколько мгновений ошеломило Шаутта, и Дейт шагнул вперед, вскидывая, а затем опуская секиру в могучем диагональном ударе. Месяцеобразное лезвие, не встретив на пути никакого сопротивления, врезалось в шею, развалило ключицу, прошло по грудине и остановилось лишь в нижних ребрах и позвонках, практически развалив тело на 2 неравные части. Начальник охраны потянул древко на себя, но секира застряла намертво. В следующий миг он получил сильный удар в грудь горящей рукой, отлетел назад, к бортику и, не удержавшись, рухнул со стены во внутренний двор. Его спасла крыша сарая, а затем глубокий снег. Несколько секунд он лежал, приходя в себя, открывая рот, словно выброшенная на лед рыба. Через противный звон в ушах пробивался басовитый рев рога, поднимавшего гарнизон. Сев и тихо постанывая сквозь сжатые зубы, он посмотрел наверх, на стену, и увидел, что, перегнувшись через нее, на него смотрит гвардеец, который меньше минуты назад швырнул фонарь. Глаза у него оказались зеркальными. Демон перешел из уничтоженного тела в новое, скривил губы в оскале, который, должно быть, означал усмешку, и, метнувшись, исчез. Дейт поднялся и побежал через двор к лестнице, на ходу вытаскивая кинжал. Коридоры и залы превратились в мясную лавку, точнее, в тюрьму, где всем заправлял ненормальный палач, считающий себя художником, а человеческую кровь и плод своими красками. Тяжелый, приторный, вызывающий рвоту даже у опытных воинов смрад мяса и внутренностей поселился в герцогском дворце. Оторванные конечности висели на люстрах, кровь тягучими каплями падала с потолка, собираясь в лужи. Солдаты, слуги, благородные, все, Кто не успел спрятаться и попался на глаза Шауту, отправились на ту сторону. В свечах, фонарях, факелах, каминах и жаровнях горело зловещее синее пламя, придавая картине бойни еще более жуткий вид. Дейт спешил по коридорам вместе с отрядом из 9 уцелевших гвардейцев, встреченных им по пути. Потерянную секиру он заменил протазаном, подобранным рядом с одним из тел. Когда впереди стали слышны душераздирающие крики, двое солдат не выдержали и отказались идти. Они не хотели умирать. Он их не винил и даже не спорил. На это не было времени. «Ваша жизнь и ваша совесть», — сказал им Дейт на прощание. Остальные лишь облизывали пересохшие губы да молились шестерым. Шаут нашел их сам. Возможно, это был тот же, что и прежде, вновь поменявший оболочку. Но Дейт подозревал, что демон во дворце не один. Тело, в котором была тварь, воин узнал. Видел эту невысокую светловолосую девчонку раньше. Она мелькала во дворце по утрам, растапливая камины, а все остальное время помогала на подсобных работах на кухне или во дворе. Скромная, милая и стеснительная малышка, устроенная на эту работу каким-то сердобольным родственником из города. Сейчас она уже не выглядела тихой мышкой, и держаться от нее хотелось подальше. Окровавленный рот, подбородок и руки. Этот взгляд мог испугать кого угодно. «Сколько желающих умереть», — сказала она голосом, от которого мороз пошел по коже, таким низким и жутким он был. «Наемся до отвала, вместе», — крикнул Дейт. Протазан в его руках метнулся вперед в стремительном выпаде, и длинный широкий наконечник вошел под грудину, выйдя из спины, разбивая позвонки маленького тельца. Шаут, повисший на оружии, точно бабочка проткнутая иголкой, лишь расхохотался, а затем ударом ребра ладони перерубил древко, ничуть не смущаясь, что оно оковано. «Железо, ты решил, что это меня убьет, человече?» Со всех сторон в него полетели склянки с козьей кровью. Большая часть не разбилась, отскочила от тела, лопнув алыми пузырями на плитах пола, но несколько снарядов угодили прямо в лицо, и Шаут, ошеломленный напором, зашатался, смахивая угодившие на глаза капли. Дейт крутанул сломанное древко над головой и нанес секущий удар под колени. Девчонка рухнула плашмя, разбив лицо, тут же начала подниматься, опершись на ладони, но начальник охраны всем своим немалым весом упал на нее, видя краем глаза, как подозрительно зашевелились тени в углах, взревел: «Не спите, забери вас тьма». «Заберу», — пообещал демон, и даже здоровяк Дейт, хоть и старался, не сумел прижать его к полу. Сил в этой твари было на 10 человек. Гвардейцы напали одновременно, и дубовые колья ударили в плоть. Шаут взвыл, точно пес, ошпаренный кипятком, рванулся так, что сорвал хватку Дейта, отбросив того в сторону. Удары сыпались на него со всех сторон, люди колотили по нему с перекошенными лицами, превращая тело в бесформенное кровавое месиво. Когда у твари перестали дергаться даже пальцы, отдышавшийся Дейт сплюнул вязкую слюну, повисшую в бороде, приказал: «Сожгите его нахрен, чтобы снова не ожил или не переместился в другого покойника». Один из солдат, совсем еще мальчишка, посмотрел на мертвое лицо несчастной девчонки, затем на свои окровавленные по локоть руки, державшие казавшуюся бесполезной деревяшку, отвернулся, и его вывернуло наизнанку. Остальные лишь глотали горькую слюну и, не веря в то, что произошло, стояли над мертвым демоном, точно оглушенные. «Не спите, сожгите тело». Наконец кто-то из них очнулся, снял факел со стены, кинул на ошметки, другой солдат плеснул масло из погашенного фонаря, отшатнулся назад, когда синий огонь взметнулся вверх. «Пошевеливаемся», — Дейт хлопнул в ладони. «Слышите, в западном крыле идет бой». Они действовали по той же схеме, хотя склянок с кровью осталось всего 3 штуки. Одна из них разбилась о голову Шаута, ошеломив на несколько мгновений. Этого хватило, чтобы повалить его и истыкать кольями. Затем в дело вновь пустили огонь. В этой схватке тварь забрала с собой 5. Еще один гвардеец, тот самый, молодой, оказался тяжело ранен. Демон оторвал ему руку возле самого плеча. Кроме начальника охраны на ногах держался лишь один солдат, и его пришлось оставить с раненым. Бой продолжался, и вскоре Дейту удалось собрать вокруг себя новых людей. Это были гвардейцы первой роты, которые выбежали из казармы после того, как поднялась тревога. Их раскидало по всему дворцу в скоротечных схватках, и теперь отряд почти в 20 человек во главе со своим командиром прорывался в крыло герцога, оскальзываясь на крови и видя вокруг себя отблески синего пламени. Возле покоев герцогини они встретили 3 израненных молодых дворян. Их товарищи, разорванные на части, лежали по всему помещению. Впрочем, Шаут, сделавший это, оказался здесь же. Плоть, оставшаяся от него, горела и таяла, точно воск. «Отличная работа, господа», — оценил Дейт. «Где ее милость?» «Уведена тайным ходом, как только поднялась тревога. Мы сделали все, как вы приказали, а шестеро». Три Шаута вышли в круглый зал из трех разных коридоров, перекрыв людям путь к отступлению. Один был в теле слуги, другой – женщины, третий – первого секретаря герцога. Дейт даже не успел отдать команду, когда вокруг него, точно внезапная гроза, забушевала магия. Темная магия – это напоминало жгуты тьмы, черные, непроницаемые, стремительные. Один из них ударил горизонтально, по тому месту, где стояла большая часть людей. Он, точно огромный меч, прошел сквозь тела, превращая их в кровавые ошметки, походя схватив одного солдата и вышвырнув его в окно вместе с осколками стекла, впуская в помещение лютый ветер и снег. Дейт избежал этого страшного удара, но что-то оплело его вокруг пояса, дернуло вверх, отдавшись болью в позвоночнике. Кроме него в зале осталось лишь двое живых, потрясенный солдат, от макушки до пяток залитой кровью товарищей, и молодой дворянчик в некогда щегольском, а теперь порванном плаще. Именно он бросился на ближайшего Шаута, с отчаянным криком, замахиваясь кинжалом. Демон дал ему ударить себя, клинок вошел глубоко в тело. Затем движением руки тварь свернула человеку шею. Солдат упал на колени, вытянул руки, моля чудовища милости. Шаут в платье благородной дамы, лицо которой было изуродовано так, что сквозь рваные щеки виднелись белые зубы, встал на колени напротив него, глядя на человека, точно на забавную игрушку. Она надоела ему почти сразу и была сломана, а потом и разорвана, словно тонкая муцкая бумага. Начальник охраны висел в ярде над полом, связанный по рукам и ногам, будто муха, попавшаяся в ловушку паука. Он ничего не мог сделать с этим, а потому сыпал проклятиями. Шаут в теле секретаря усмехнулся. «Все твои люди мертвы, никто не придет спасти тебя. Время предаться отчаянию, человече». Да и к десяткам слов объяснил, куда может отправляться тварь со своими дружками и что там должна делать. Он забился, пытаясь вывернуться из пут, но держали его крепко. Демон с рваными щеками, посмеиваясь, склонился над телом собрата, прогоревшим почти до костей, оторвал от подола платья большой кусок ткани, обнажая прекрасные стройные ноги, никак не сочетающиеся с изуродованным лицом и выдавленным глазом. Обмотав руку, он выдернул из трупа обугленную дубовую палку. Кости сухо треснули, острыми осколками разлетелись по залу, чудом не задев Дейта. Тени в помещении удлинились, зашевелились и поползли, словно змей. Одна из них коснулась дворянина в разорванном плаще. Тот распахнул зеркальные глаза, глухо рыча, поднялся, причем его голова все еще продолжала смотреть за спину, повернутая в совершенно неестественном положении. Мерный стук, раздавшийся в окровавленном дворце, был столь чужероден и нелеп, что привлек всеобщее внимание. Деревяшка стучала о плиты, не ускоряясь, но и не замедляясь. Рукавичка, опираясь на посох, вышла в зал и остановилась. Дейт хотел крикнуть ей, чтобы она бежала, но сгусток тьмы заткнул ему рот, точно кляп. Шаутты заулыбались, они предвкушали веселье. «Есть здесь кто?» – спросила женщина. «Помогите, мне страшно, я заблудилась». «Я помогу тебе», – сказал демон. «Протяни руку, я здесь». «Спасибо, добрый человек», – искренне поблагодарила она его, следуя на голос. На мгновение гостья герцогини замешкалась. Когда посох попал в лужу крови и звук удара изменился, но почти сразу же сделала следующий шаг. Во всех ее движениях сквозила неуверенность, присущая слепцам, оказавшимся в незнакомой обстановке. Дейту оставалось лишь в бессилии смотреть на то, как она идет навстречу своей смерти. Четверо шаутов взяли ее в кольцо, беззвучно посмеиваясь. «Что произошло?» Я слышала крики. «На дворец кто-то напал», и через несколько секунд добавила. «Почему вы молчите?» Демон с разорванными щеками внезапно прищурился, подался вперед и резко крикнул. «Ее кровь!» Посох ударил ему в лицо, так быстро, что глаза Дейта не успели отследить движение. Человеческая оболочка пошла складками, черный дым вырвался из множества трещин на лопнувшей коже. И снова начальник охраны не понял, что она сделала. Ему показалось, что дотронулась до тьмы, нежно и аккуратно, проведя по ней кончиками пальцев, но эффект от этого, казалось бы, невинного движения был поразительным. Тьма рассеялась, а из-под обездвиженного тела стала растекаться блестящая серебром лужа, так напоминающая ртуть. На открытом воздухе от нее шел пар, и на поверхности появлялись пузыри, точно жидкость кипела. В руках трех шаутов появились тонкие антрацитовые клинки, больше похожие на несуразные бритвы. Слепая предугадывала их удары, хотя казалось, что двигается она неспешно и неловко. Но каждый раз вместо плоти мечи резали только воздух. Дейт следил за тем, как перемещается женщина, и пребывал в замешательстве. Ее движения были далеки от тех, что присущи бойцам и опытным фехтовальщикам. Проявлялось в ее шажках, отступах и уклонениях что-то совершенно нелепое, казалось бы, неуклюжее, но невероятно действенное против демонов, обладающих змеиной грацией. Странный, сбивающий с толку ритм, который менялся так стремительно и внезапно, что ошеломлял атакующих. Он бы никогда не поверил, что слепая может противостоять тварям, перед которыми пасуют зрячие, опытные воины. Но именно это сейчас происходило у него на глазах. Вновь легкое, нежное касание пальцами, словно она имела дело не с чудовищем-людоедом, а с ребенком. И снова шаут трухнул, а из его ушей потекла серебряная ртуть, закипающая на открытом воздухе. Черный жгут метнулся через весь зал, собираясь поразить ее в спину, но женщина отбила эту атаку двумя круговыми движениями посоха. Тот издал сухой треск, точно ветка, и тиски, сковывающие Дейта, развеялись, будто тень, попавшая на яркое солнце. Падая, он сумел удержаться на ногах, а когда поднял глаза, еще один шаут был повержен. Последний, тот самый дворянин со сломанной шеей, обратился в бегство, нырнув в ближайший коридор. Дейт кинулся за ним, но дорогу ему преградил выставленный посох. «Оставьте, его уже нет в нашем мире, он ушел, есть и другие». Рукавичка повернула к нему лицо с повязкой на глазах. «Мастер Дейт, так и поняла, что это вы». «Знаю, я чувствую их присутствие, надо помочь его милости и ребенку, дорога каждая минута уже помогла, они в безопасности, не волнуйтесь». Дышала женщина тяжело, и Дейт с некоторым облегчением подумал, что она тоже не всесильна, несмотря на то, что обладает таким могуществом. «Отведи меня к тем, кто заперт в человеческих телах». Она протянула к нему руку, и он взял ее в свою ладонь, вновь почувствовав, насколько холодны пальцы той, кто называет себя Астеры. «Спасибо», — сказал Дейт, и брови над повязкой поднялись в жесте удивления. «За то, что спасла вам жизнь, мастер, это не стоит благодарности. Мой долг и обязанность перед Вейроном — поступать именно так, изгонять тьму, защищать людей. Я благодарил не за свое спасение, за то, что в живых остался герцог и его семья». Ее бледные губы на мгновение сжались, и женщина печально вздохнула. «Да, они выжили, но вокруг нас слишком много тех, кто не увидит новый день. Я чувствую запах крови. Мне не удалось спасти всех, кто этого заслуживал. Рассвет был тягостным и снежным. Над замком, над башнями Калафинтарка, над Шарудом и снежными пиками поднимался дым от огромных погребальных костров. Дейт бросил взгляд выше вершин, отмечая, где находится спрятавшееся за густыми облаками солнце, вздохнул и, отойдя от окна, постучал в дверь. Ему открыли, и караульные встали на вытяжку. «Пора», — коротко сказал он. Пошел первым, показывая дорогу, слушая мерное, успокаивающее постукивание посоха. Начальник охраны чувствовал странное умиротворение, а еще надежду от того, что рукавичка рядом. И не только он один. Дворец приводили в порядок после ночи синего огня. Дейт даже не стал гадать, кто ее так назвал, но название с огромной скоростью распространилось по замку. Впрочем, как и слухи, люди знали, кому они обязаны своим спасением. Напряжение, что властвовало здесь почти месяц, схлынуло, и вокруг витало ощущение пробудившейся надежды. Их провожали взглядами, шептались за спиной, но никто не смотрел мрачно или с испугом. Хотя, казалось бы, они должны бояться чуждого, отличного от них. Ту, кто на самом деле не человек, а Астеры. Нищенку, калеку, женщину, способную остановить шаутов. Дейт подозревал, что, возможно, когда эйфория пройдет, они начнут бояться, считать ее злом. Но сейчас, после того, как наступило утро, а все 9 шаутов, пришедших в замок герцога, убиты, они радовались, ибо избавились от вгрызающегося в кости страха, и у них появилась вера в победу над чудовищами. Один из дворян, встретившихся на их пути, с повязкой на голове и перевязанной ладонью левой руки, поклонился, приветствуя ее и даже не думая о том, что та не может видеть его. Фрейлина герцогини бросилась к ним. «Госпожа, простите, позвольте». Прежде чем кто-то успел опомниться, она поцеловала руку слепой. «Я недостойна», — произнесла рукавичка, но улыбнулась. «Вам ни за что меня благодарить, я всего лишь служу Вейрону». Дейт увидел, что и другие, осмелев, начали подходить к ним, чтобы выразить свою благодарность и почтение. «Не сейчас», — сказал он, повысив голос. «Ее милость ждет свою гостью». Герцогиня была бледной, с темными кругами под глазами, и выглядела уставшей. Бессонные ночи переживания сделали свое дело. Герцог сидел в глубоком кресле, мрачный и осунувшийся. На правой половине его лица красовался огромный кровоподтек и множество глубоких царапин из-за разбившегося стекла, на которое он упал, защищая сына. Смотрел его милость на мир волком и грел ладони кружкой с горячим вином и специями. Герцогиня тоже налила вина и, к немалому удивлению Дейта, протянула кубок ему. Это было впервые на его памяти, и он, несмотря на раннее утро, не стал отказываться, чтобы не обидеть ее. Наверное, на его лице все же что-то мелькнуло, потому что госпожа без всякого намека на улыбку произнесла: «Мой дед был великим человеком. Стилетом пустыни называли его друзья, палачом Элиаса и убийцей сотен жен, враги. Он сказал то, о чем я всегда помню. Лишь верные люди делают тебя тем, кто ты есть, даже если они не всегда тебе нравятся. Я исправляю свою ошибку». Уголки губ герцога тронула победная ухмылка. Впрочем, он тут же занялся вином, спрятав ее за кружкой. «Мне рассказали, что ты сделал этой ночью». Ее черные, красивые брови приподнялись едва заметно. «И как сражался за мою семью. Что же касается тебя, рукавичка, то наша благодарность несоизмерима всем словам, которые мы скажем. Есть что-то, что мы можем сделать для тебя? Мне ничего не надо. Я следую воле того, кого вы называете темным наездником. Если я больше не нужна вашей милости, то хотела бы попросить довести меня до города». Герцог развел руками. «Будь на твоем месте кто-то иной, он уже требовал бы денег, влияния и земель. Слепым это не нужно, ваша милость. Я сделала то, для чего была рождена. Ты знаешь, почему они приходили? Почему мы? Почему мои дети? Да, ваша милость, все дело в крови, что есть в вашей супруге». Герцогиня нахмурилась. «И что не так в моей крови?» Гостья выглядела удивленной. «Я думала, вы знаете, она такая же, как моя. Ваши предки были астеры, и сила, которая есть в вас, спит, но вот в ваших детях она может проснуться, а шаутты не любят таких, как мы. Астеры опасны для них. Ты хочешь сказать, что мой сын может стать таким же, как ты? Уничтожать тьму той стороны?» «Да», — просто и уверенно произнесла та. «Через 5 или 10 лет, когда вырастет, мир изменился, демоны снова среди нас, и древняя кровь начала пробуждаться. Есть лишь одно «но»: без помощи Вейрона, любви и верности ему магия продолжит спать, а значит, ему опять грозит опасность», — заключил герцог. «Я не стану поклоняться новому богу, у меня есть 6, но я не против, если ты начнешь учить моего сына, и я хотел бы, чтобы ты осталась, если таково желание вашей милости. Я благодарю за кров и пищу, но должна предупредить вас, что у шаутов есть и слуги. Вейрон говорит со мной об этом. Враги окружают вашу страну, и в скором будущем сражаться придется не только с чудовищами мрака, но и с обычными людьми. Лишь с помощью Вейрона можно спасти этот мир и удержать свет. Вам придется готовиться к войне, ваша милость. Она рано или поздно случится».